Спортивный Кузьмич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВК. Передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с удовольствием вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это спортивный эксперт, журналист пресс-службы баскетбольного клуба «Енисей» Артем Павлов. Здравствуй, Артем. Спасибо, что пришел. Привет, Дим. Спасибо, что пригласили. Всем-всем привет всем болельщикам, любителям спорта и баскетбола. Перед тем, я предлагаю тебе, перед тем, как мы перейдем на обсуждение конкретно баскетбольных баталий, поговорить о спорте прошедшем, о всех видах спорта. В первую очередь это связано с национальным уровнем. Это чемпионат мира по хоккею с шайбой. Как известно, сборная России проиграла в финале сборной Канады со счетом 6-1. Артем, скажи, пожалуйста, финал, итог финала закономерен, на твой взгляд? Да, закономерен. Вы знаете, честно говоря, впервые было даже не обидно, потому что у нас, насколько я знаю, состав был далеко не сильнейший, и сейчас очень мало стало звездных имен именно по игре в защите. То есть вроде бы есть шикарное нападение, все тот же опытный и быстрый Ковальчук, и Малкин, и Овечкин, и Мазякин, но в защите не получилось держать канадцев, и, честно говоря, учитывая возраст сборной Канады, страшно за ближайшие 10 лет. Я не представляю, как мы их будем обыгрывать, они какие-то нереальные звери. Учитывая кадровые потери, ты уже сказал, да, травмы по турниру, плюс защитники играли в три пары, то есть плюс там Миронов, молодой парень из «Динамо». Да, закономерно, и я с тобой здесь полностью соглашусь, учитывая, что до финального матча сборная Канады забила 60 шайб. Да, на они... протяжении турнира 60. Да, мы с парнями, с друзьями моими собирались посмотреть в любом случае, несмотря на позднее время, и то, что это было среди недели, мне нужно было на работу с утра рано, но мы собирались и понимали, что результат, скорее всего, будет подобным, но болели, переживали, к сожалению, вот так, не расстроило. Теперь, вы знаете, есть дополнительный суперстимул для нашей сборной работать, для наших тренеров, потому что, ну, очень шикарное поколение у канадцев, просто. И учитывая, что впереди Кубок мира, в 2016 году осенью он будет, а это, по сути, аналог Олимпиады, когда съезжаются все лучшие, НХЛ будет установлено. Я думаю, там нужно будет брать реванш, что называется. Да, да, это будет интересно, и хотелось бы, чтобы, может быть, следующая Олимпиада нас уже порадовала. Чемпионат мира — это очень круто, но он каждый год, и он просто дарит радость от хоккея. Вы знаете, в прошлом году победили, и просто было радостно, и в этом году взяли серебро, и было не очень обидно, потому что главное, хоккей живет за счет чемпионата мира на национальном уровне. Согласен с тобой полностью. А вот по поводу той общественной дискуссии, которая возникла после финального матча, когда покинули лед во время исполнения гимна Канады. Да вы знаете, я вот сколько интервью наших игроков не смотрел, я знаю, что большинство из них, ну, по крайней мере, игроки стержневые, такие как Овечкин. Они остались. Да, вот кто ушел, что там у них произошло. Я вот знаю, что Овечкин — это человек не такой, он из принципа достоит. И каким образом кто-то себе позволил уйти, и какая там была потом реакция Овечкина и лидеров сборной на этот уход, я думаю, что там всем прилетело, тем, кто помоложе, да не поавторитетней. Ну, это виднее только, наверное, самой команде, что там произошло, непонятно мне, честно говоря. Ну, я тоже не понимаю того накала общественной дискуссии, которая возникла после. А любят у нас. У нас девочки в костюмах станцевали пчелок и погнали это все вывозить на какой-то... Отличный пример. Да, любят вывести из какой-то очень простой ситуации какую-то национальную драму, которая говорит о проблемах поколения или поколений. Да ничего страшного. Некрасиво. Бывает. Это спорт. Ну, вот мы обсудили. Предлагаю поделиться новостями местного характера. В первую очередь, кадровые перемены в хоккейном клубе «Енисей». Наш клуб подписал нападающего Виктора Чернышова из московского «Динамо». Стоит отметить то, что Виктор воспитанник краснотуринской школы хоккея с мячом. Ну и достижения его говорят сами за себя. Трехкратный чемпион России в составе московского «Динамо», трехкратный серебряный призер чемпионата России, неоднократный обладатель Кубка мира. Ну и еще ряд достижений имеет. И вторая новость, связанная с хоккейным клубом «Енисей», это то, что его наконец-то признали аварийным по требованию прокуратуры. Стадион, доступ на стадион запрещен до того момента, пока не будет произведен капитальный ремонт по трибунной части стадиона и отдельных металлических несущих прогонов. Ну, учитывая то, что стадион у нас 71-го года, и последняя там реконструкция была в 2001-м, ну, я думаю, сейчас очень нужно быстро либо его реконструировать, ну, либо наш флагман, красноярского спорта, я не побоюсь этого слова, потому что все-таки культовая команда, самая титулованная. Да и вообще хоккей с мячом в нашем городе, при всей нашей любви с тобой. Безусловно, я согласен, конечно, конечно. Хоккей с мячом – это спорт номер один. А ты посещаешь игры? Честно говоря, признаюсь, был один раз, когда выводил туда игроков. Были мы на одном из матчей плей-офф прошлого сезона. Так слежу о выступлениях нашей команды по телевизору из новостей. В восторге от этого вида спорта, но не хожу, потому что времени, честно говоря, не хватает, потому что хватает своего вида спорта. На работе, да. Да, ну и скажу такую вещь, которая мне не плюсом, не люблю я холод, и как бы ни было привлекательно взять с собой фляжечку чего-нибудь горячительного и туда пойти, что многие делают, и это здорово, ничего там страшного нет на самом деле, потому что никаких инцидентов не случается. Я все-таки как-то вот больше за комфортный просмотр даже того же футбола или баскетбола в тепле, спокойненько. И вот, поэтому не для меня. Нашему городу необходим крытый стадион для хоккея с мячом. Ой, ну он же стоит миллиард. Он даже больше, я думаю, будет стоить. Новости, связанные с волейбольным клубом «Енисей». Как известно, наш клуб начал активную трансферную работу, и в мужской команде продолжит выступление диагональный Антон Мысин и доигровщик Антон Дубровин, накануне продливший контракты. Также останутся в клубе доигровщик Анти Силтала и связующий Юандри Диас, с которыми были заключены контракты на 2 года. Ну и имеется первое пополнение. Это либеро Валентин Голубев, в прошлом сезоне игравший за новосибирский «Локомотив». Ну, достижения Валентина говорят сами за себя. Достаточно сказать то, что он победитель Лиги чемпионов в 2013 году, когда «Локомотив» выиграл финал 4. А вот, честно говоря, не знаю об этом волейболисте ничего. Сколько ему лет? Год рождения не скажу точно, но он в 2010 году принимал участие в летних юношеских олимпийских играх. Значит, он еще и даже и не дядька, но да, при этом молодой. Уже опытный. Плюс ко всему, он победитель Всемирной универсиады в Казани в 2013 году. Ну и еще определенные завоевания на внутренней арене у него есть. Здесь важно, когда дело касается дебюта команды на элитном первенстве, важно, чтобы были игроки опытные, которые повидали соревнования даже и повыше рангом, прочувствовали, что такое нервозность перед важным матчем. Поэтому это здорово, это правильное решение. Нужны опытные парни. Ну, плюс напомню то, что наш клуб в следующем году дебютирует. Не дебютирует, а вновь будет играть в Суперлиге, как в первом эшелоне отечественного волейбола высшем. Ну, кстати, касаемо процесса формирования, не обошлось и здесь и без потерь. Потому что руководством клуба было принято решение, что команду покинут Андрей Гвоздев, Андрей Красноперов, Алексей Высотин, Алексей Лепезин и Альберт Строев. Ну, это, видимо, решение тренерского штаба и руководства клуба, то, что эти люди в следующем году в Енисей играть не будут и не примут участие в Суперлиге. Что же касается женской команды, то пока точно неизвестно, кто из прежних игроков останется. Ну, точно можно сказать, то, что мы увидим Алину Елизарову и либеро Маргариту Пантелей. А команду покидает Анна Куршина, Александр Коруковец, Елена Бояркина, которая в скором времени станет мамой. Угу. И кроме того, главный тренер женской команды Виктор Бичевой принял решение вернуться в родной город Омск и продолжить работу с омской молодежной командой. То есть у нас пока с женской частью клуба информации такой нет, что у нас будет дальше, учитывая то, что вполне возможно, что у нас они тоже будут играть в Суперлиге. Но там сейчас, насколько я знаю, будут вестись определенные консультации в Министерстве спорта, потому что две команды в Суперлиге – это трудозатратно, а учитывая, что еще играть в Дворкино, то есть это сложно. Много технических сложностей, тренировки, игры, все это на один дворец, ну, когда падает, это довольно-таки трудно. Дом спорта Дворкино, он позволяет принимать матчи Суперлиги. Позволяет-то позволяет, да, но здесь нужна очень серьезная логистика, но это выполнимая задача на самом деле. Согласен. Ну и касаемо нашего футбола. Наш футбольный Енисей – это любовь и боль красноярцев. Он потерпел поражение на выезде в Хабаровске от местной СКА-Энергии со счетом 3-1. Прописка в футбольной национальной лиге на следующий сезон уже обеспечена, но она была обеспечена в прошлом туре благодаря игре соперников. Но перспективы клуба на самом деле сейчас весьма туманны в силу того, что заканчиваются контракты у защитников Евгения Кочина, Константина Гарбуза и Ильи Гультяева, а также у полузащитников Александра Харитонова и Владимира Лишенко. Ну, в первую очередь нужно отметить то, что вот эти люди, да, которых я перечислил, это костяк команды, это лидеры, самые настоящие. И по данным издания «Спорт-экспресс», контракты им пока не предложены. И ими активно интересуются другие клубы ФНЛ. Плюс ко всему не решена судьба директора клуба Владимира Евтушенко. Его контракт также заканчивается в этом месяце. И не решен вопрос с тренерским штабом, потому что Алексей Ивахов, старший тренер, несмотря на то, что он получил лицензию ПРО, он до сих пор является старшим тренером, а не главным. То есть в футболе у нас больше вопросов, чем ответов. Ну, знаете, добавлю позитива. Все-таки нужно отдать должное нашему футбольному клубу. То, что сейчас занимаются они решением вопросов, связанных с игрой команды в завершении сезона. Пока что, понимаете, эти разговоры о контрактах, они отвлекают футболистов. Пока что еще игры не закончены. Нас еще ожидает одна домашняя игра. 24-го с «Химиком». Да, на центральном стадионе в 17:00, да. Поэтому пока что рано еще, мне кажется, слишком переживать о том, что нет ясности. Нужно доиграть сезон, нужно посмотреть на итоги сезона, подумать, поразмыслить, и я думаю, что все будет в порядке. И именно поэтому мы приглашаем всех радиослушателей 24 мая посетить центральный стадион в 17:00, принимаем «Химик» из Дзержинска. Все на стадион, последняя домашняя игра сезона. Артем, спасибо за разговор в обзоре всех новостей спорта. А давай перейдем к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это баскетбол. В первую очередь хотелось бы поговорить про выступление баскетбольного клуба «Енисей» в сезоне 14-15. Ну, как известно, мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» в сезоне 14-15 выступала в двух турнирах одновременно. Единая лига ВТБ и Кубок вызова ФИБА, Еврочеллендж. И в единой лиге ВТБ итогово 11 место при 10 победах и 20 поражениях. Ну а в Кубке вызова ФИБА были преодолены два групповых этапа и впервые выступали в плей-офф третьего по значимости европейского турнира и остановились в шаге от финала четырех. И вот в этой связи у меня вопрос. Что получилось и не получилось у мужской команды в текущем сезоне, на твой взгляд? Ну, знаете, проблемы были озвучены, и причины были озвучены и директором нашего клуба Владимиром Владимировичем Петраковским, и главным тренером Стеваном Караджичем. В подцелом я более чем согласен. Не получилось, наверное, выдержать игровой ритм. Заявились Еврочеллендж, через буквально там неделю-полторы выяснилось, ого, Лига ВТБ расширяется, а это в два раза больше игр. Там даже получилось, извини, перебью, там получилось так, что она и расширяется, и двухкруговой турнир, то есть 16 команд. А летом заявлялись Еврочеллендж, а это решено с ВТБ было осенью. Да, то есть, и понимаете, здесь в чем суть. Количество игр, давайте посчитаем, 28 игр регулярки Лиги ВТБ, 6 первый групповой этап Еврочеллинджа, 6 второй групповой этап Еврочеллинджа, плюс 3 в плей-офф. Это сколько получается? 45. Да, это очень большое количество игр. Учитывая перелеты наши. Да, а перелеты вообще страшные. Для примера приведу. Был перелет, когда наша команда за 12 дней совершила следующий путь. Красноярск, Москва, Европа, Москва, Казахстан, Москва, Красноярск. И все это были игры. Это я самый страшный перелет говорю, но двухматчевые подобные перелеты также были. Я сам лично ездил как-то на выезд с командой во Владивосток на финал четырех Кубка России. И мы приехали, пообедали. Это был поздний, по-моему, завтрак. Мы легли поспать и в 5 часов поехали на тренировку. В 5 часов парни бегали от линии до линии. А я сидел на трибуне и думал, как же я хочу спать вообще. Понимаете, в чем дело? Потому что я недалекий от спортивных нагрузок человек все-таки, особенно еще в то время был. Вот, поэтому это тяжело, это не просто. Ну, относительно того, что получилось, что не получилось, я думаю, что для меня, знаете, самое главное разочарование — это вот игра в Германии, третий матч в четвертьфинала Еврочеллинджа. Вот это не получилось. И здесь, наверное, о каких-то оправданиях вне спортивных речи не может быть. Здесь чисто спортивная неудача. Не пошла у нас игра у некоторых российских игроков. В общем, во второй половине как-то получилось много потерь, а соперник подряд провел 4 трехочковых атаки. После таких рывков вернуться в игру очень сложно. Очень обидно, конечно. Если бы Енисей прошел бы Франкфурт, да, правильно? Скалайнерс, команда из города Франкфурт на Майне, то вполне возможно, что финал четырех — это лотерея, как известно. Вполне возможно, у нас могут быть европейские трофеи. И как ты считаешь, вот сейчас предлагаю немножко сослагательное наклонение порассуждать, если бы прошли немцев, была велика ли вероятность, что наш город примет финал четырех Кубка вызова? Заявлялись ли мы? Ну, о заявке конкретно был бы разговор после четвертьфинала, а разговор о том, чтобы принять финал четырех, был. И намерения были, и я могу сказать точно совершенно, я это слышал от нашего директора Владимира Владимировича, он был готов этим заняться. И мы, как промо-отдел, как организаторы такой шоу-части, перформансной части этого финала четырех, мы были в этом заинтересованы и готовы были провести эту колоссальную работу. Не знаю, получилось бы это в итоге, потому что там были серьезные претенденты, и Франция, и Турция, да, но... Я думаю, что заявка была бы подана нами. Потому что я почему спрашиваю, так как я помню Кубок России сезона 10-11, это финал четырех Кубка России, это был такой замечательный праздник, праздник баскетбола в городе. Я вот тоже, когда наша команда была во втором групповом этапе, я даже думал об этом. Вот если они попадут, можно же здесь организовать европейский финал четырех. Это же... Да, это было бы шикарно. У нас для этого абсолютно все есть. И урок возможности есть, и прекрасный дворец есть, и инфраструктура города позволяет без проблем разместить команды. Ну вот в целом, вот, на твой взгляд, каковы основные причины непопадания в плей-офф Единолиги ВТБ в этом году? А причины, собственно, в тех же самых перелетах. Я вам объясню, в чем суть. Мы не вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, потому что проиграли несколько важных домашних матчей прямым конкурентам. Проиграли мы их, потому что после 7, 9, 12 дневных выездов команда возвращалась, грубо говоря, домой во вторник. Естественно, среда выходной, потому что иначе никак. И вот тебе воскресенье игра. Команда 9, 10, 12 дней находилась в разных часовых поясах. Ребята вернулись, и вот тут на четвертый день по возвращению с этих часовых поясов начинается самое страшное с организмом, и с этим ничего нельзя поделать. И вот в этих играх, ну, реально не хватало сил во второй половине соперника дожать. Ну, а вторая причина, почему сил не хватало, это травма Косты Перовича. Это системообразующий игрок однозначно. Это очень опытный, очень крутой игрок. И серебряный призер чемпионата Европы, если мне память не изменяет, за сборную Сербии. Да, да. И, ну, собственно, в прошлом году, когда Коста начал хорошо играть, когда он адаптировался к российскому баскетболу, он начал хороший баскетбол показывать в декабре. Собственно, в декабре вместе с его хорошей игрой у нас попёрла игра, и в итоге Коста был номинирован на лучшего шестого игрока по сезону. Поэтому... Его потеря, умножаем это на то, что Артем Яковенко большую часть сезона провел со спиной. Это однозначно так. Я с Артемом снимал ролик для Лиги ВТБ. Там есть такая рубрика «Брось вызов». И вот Артему нужно было бросить сверху. Ему там еще дали такой бросок сверху, передал Пушков Антону. И вот вы понимаете, что на пустое кольцо Артему было тяжело это сделать. А вы знаете, что Артем был участником турнира по слэм-данкам еще в ПБЛ. Он большой специалист по этому делу. Ему было тяжело взлететь на тот уровень, на который он может взлететь. Два системообразующих игрока, которые играют на позиции центрового. Что в итоге? Там даже четвертый-пятый номер, если брать Яковенко. Да, да, да, да, понимаете, в чем дело. И в итоге Яковенко с больной спиной перемещается на центр. Что он там может? Ничего. Сложно это. Ну, начало сезона, когда все были в строю, я когда смотрел первые матчи сезона, я восхищался ротацией больших. Когда у нас это... А вылетело два игрока, и действительно... Очень тяжело. И дополнительная нагрузка на Элмедина Кикановича выпадала. Я удивляюсь, человек действительно герой. Как да, вы знаете, я хочу отметить для болельщиков, надеюсь, нас слушают сейчас в нашей группе. Я понимаю возмущение болельщиков многих, которые говорят, что наш тренер на пресс-конференциях всегда говорит одно и то же. Травмы, перелеты. Перелеты, травмы. Это, безусловно, одно из ведущих и самых известных спортивных... Одно из другого вытекает. Да, физическая усталость, она поднимает травматизм. Это, как да, это, безусловно, это клише получается. И когда болельщик это слышит, он думает, ну вот, нам опять впаривают одно и то же. Да на самом деле это просто то, о чем тренер только и может говорить, потому что других проблем нет. Условия для тренировок прекрасные. Наш менеджмент работает так, что команда прилетает, улетает всегда в максимально удобное время. Но все-таки перелеты на такие расстояния, а еще и травмы, это реально главная проблема. Ну, условия, конечно, я от себя хотел бы добавить. То, что я для себя подчеркнул по итогам этого сезона, ну, для нашего баскетбольного клуба «Енисей», у нашего клуба вырос КПД, коэффициент полезного действия. Как мы знаем, да, то, что бюджет был в сезоне 13-14-1, уступало, это причем общий на мужскую, на женскую команду. Да, у нас эти цифры бюджет. Открыты. Сергей Борисович Иванов, как сторонник, для тех, кто не знает, это руководитель администрации президента Российской Федерации, и по совместительству, он почетный президент Единой Лиги ВТБ, он сторонник максимальной открытости, и вот по итогам сезона 13-14 у клуба был бюджет 308 миллионов рублей, и команда выступала, мужская и женская, только в национальном первенстве. Не опровергну эту цифру, потому что, честно говоря, вот именно за позапрошлый сезон не помню. Да, я точно помню, верю, да, 308. Тем более, если Сергей Бессивенов сказал, ну, что, конечно. А в этом году, я вот сейчас я точно не скажу, но она упала там где-то, ну, 220, грубо скажем. То есть, да, при том, то, что у нас мужская и женская команда одновременно играли как в национальном первенстве, так и в международном. Да, да. Так что КПД-то вырос, то есть, если так разбираться. Безусловно, вырос. И я вот сейчас поймался на мысли, что мы опять перевели разговор о сезоне на разговор только о мужской команде. Друзья, всех призываю ходить на женский баскетбол. Вот. А наши девчонки рубятся просто. И в этой связи надо поговорить про наших женщин, про наших девушек. Как известно, женская команда баскетбольного клуба «Енисей» в минувшем сезоне также выступала в двух турнирах, мы об этом сказали. Это премьер-лига чемпионата России, элитный чемпионат. Это второй сезон, в подряд они выступали. И Еврокубок ФИБА, это второй по значимости турнир среди женщин в Европе. Ну, в национальном чемпионате команда сделала качественный шаг вперед. Это 7-е место по итогам регулярного чемпионата и 8-е место по итогам игр плей-офф. Ну и, конечно же, достойно дебютировали в Еврокубке, ну, при крайне сложной группе. Там посев был. Да, группа была очень сложная. Был действующий двукратный победитель «Динамо», который, кстати, выступил практически аутсайдером группы вместе с нами в итоге, потому что у них очень серьезные кадровые проблемы. И были еще две команды европейских, которые, насколько я знаю, пробились до полуфинала. И вот в этой связи, там турчанки и израильтянки, насколько да, я помню. Да, да. В этой связи такой вопрос. Вот шаг вперед, который сделала женская команда, является значительным, на твой взгляд, или это всего лишь локальный успех в отдельно взятом сезоне? Вот нет, это вопрос. Безусловно, значительный успех, потому что это значительный шаг вперед, потому что это большой опыт для наших баскетболисток, для главного тренера, для клуба. И, ну, это очень важно. Это очень сложно переоценить. Все-таки это Еврокубок. Здесь стоит отметить, не в обиду нашим мужчинам. Все-таки в женском баскетболе Еврокубок – это более серьезный турнир, чем, например, Еврочеллендж. Вот он второй по значимости, их всего два. Да, их всего два. Вот, поэтому там очень много сильных команд выступает, по-настоящему сильных, серьезных команд, сильными легионерами. Вот, это очень здорово. Здесь я прям на 100% уверен в том, что это большой шаг вперед. Факторы данного успеха какие, на твой взгляд? Факторы. Ты имеешь в виду, что под этим словом? Ну, за счет чего получилось? За счет чего, да? Ну, во-первых, это наш тренер, который проводит в Красноярске просто феноменальную работу по развитию женского баскетбола. К сожалению, после отличного периода времени, связанного с клубом «Шилен», состоялся ужасный застой. Команда наша просто-напросто, называясь «Красноярочкой», участвовала там, просто участвовала в Суперлиге, занимала там 7-8 места. Для тех, кто не знает, перебью, для тех, кто не знает, это второй по значимости российский чемпионат в женском баскетболе, ага. Да, и команда практически просто существовала. Сейчас команда за последние 3 года активно прогрессирует. В первый же год победа в Суперлиге, дальше дебют в Премьер-лиге и сумели остаться. Отмечу, что за последние 7-8 лет, откройте, если хотите, друзья, статистику на РФБ, большая часть команд, по-моему, почти все, кто дебютировал в Премьер-лиге, из нее вылетел с нулем или одним, с нулем побед, либо же одной победой. Наши девушки одержали 4 победы уже в прошлом году и уверенным образом остались в Премьер-лиге. 4 это вместе с переходными матчами. Насколько помню, там, да. Две победы было по итогам регулярного чемпионата. Заняли 9 место и с Ногинском. Да, с Ногинском, да. Ага, да. Ногинск. Вот, и дальше идет прогрессирование. Дальше уже Еврокубок. Представляете, за 3 года команда из той, которая болтается на 7-8 месте ниже турнира 2-го по степени национального, она сейчас уже в Еврокубке, она уже одержала победу, а в гостях мы чуть не обыграли израильтянок, там буквально чуть-чуть не повезло. И дома мы цеплялись с теми же израильтянками, поэтому... То есть, турчанок, прошу прощения, турчанок. Да. То есть, в первую очередь, это фактор тренера Ольги Александровны Шумейкиной, победительницы Евролиги, как игрока в 2003 году в составе УГМК, неоднократной чемпионки России. Да. Фактор тренер. Команда у нас тренерская, можно это так сказать. Это на первом месте, однозначно, потому что Ольга Александровна блестящий специалист. Я, честно говоря, очень жду, когда же она возглавит сборную России. Даже тогда так? Придет успех, однозначно. Интересно. А вот еще такой момент хотел бы уточнить у тебя. В команде женской сколько красноярок доморощенных? 3-4? Давайте считать. К сожалению, это их Бурчевская... число там подсократилось, знаете, за счет чего? Ага. То есть, например, в первом сезоне, когда была Суперлига, были вообще почти все красноярки. Затем Анна Попель ушла рожать, Даша Бояркина ушла рожать. Значит, что у нас по этому году? У нас капитан. Надя Майорова, это Женя Шаповалова, это Анна Бурчевская. Да. Ирину Романову я считаю практически воспитанной с красноярского баскетбола. Хоть она в Челябинске родилась. Здесь, да, но она здесь играет, она здесь становление прошла. Так, сейчас дальше кто у нас еще есть? Давайте поперечисляем вместе. Ну, красноярки, по-моему... Ну, три. По-моему, я перечислил всех. Три урожденных и одна, которая да, здесь... Да, ну, плюс еще у нас еще есть Анна Гришкевич, которая на подходе к основному составу, насколько я знаю. Угу. То есть всегда. Школа женского баскетбола у нас работает. Работает. Это нужно констатировать как факт. Да, работает. Нужно отметить заслуги Елены Владимировны Шульженко, которая занимается одновременно и с дюблом, и с молодежкой, и продолжает штамповать игроков. Работает. Плюс, учитывая, что у нас есть в других клубах Шилова Анастасия, которая в сборной России была. Да. Плюс у нас Анойкина, она же Мясоедова. Да. Чемпионка Европы 2011 года. Интересно, а придет время, когда... Я просто помню, когда Владимир Владимирович Петраковский обещал в случае выхода девчонок в элиту вернуть всех намороченных. А, смотрите-ка, ага. Он обещал не вернуть. Он обещал поговорить. Пойти на контакт с ними в первую очередь. Но сами понимаете, эти баскетболистки, к сожалению, пока женский баскетбол находился у нас тут немножечко в застое, они-то прогрессировали. Их интересуют команды, которые уже не просто там пытаются зайти в Еврокубок, а команды, которые в этом Еврокубке очень серьезно играют до полуфинала. Такие, как Чуваката там угу. и так далее. Вот, поэтому Анойкина их можно понять. ВМК, чемпионка России. Конечно, стала. Конечно. Ну, по булшотам первой в лиге по итогам регулярного чемпионата, если мне память не изменяет. При всем патриотизме, понимаете, всех собрать все-таки, не получится. Да, всех собрать не получится пока что, но мы работаем над этим. Понятно, ясно. А как в целом планы дальнейшие от клуба? В Еврокубок, я так понимаю, мы попали. На следующий год женская команда. Да, смотрите, ага. О планах, конечно, меня довольно сложно спрашивать, потому что только знает директор. Сотрудник пресс-службы, да. Даже несмотря на то, что я могу контактировать с директором и с ним контактирую, ага. Пока что, во-первых, у нас на дворе еще только середина мая, концовка мая, поэтому, насколько я знаю, да, по женской команде планы на сезон те же самые, что и в прошлом году, это Еврокубок и Премьер-лига. По мужской команде это единая лига ВТБ. На данный момент планы такие. Естественно, будет Кубок России. Угу. Естественно, будем пытаться пробиться в нем максимально далеко. 11 место разве не дает повода для ФИБА рассматривать Енисей? Там очень сложная схема из-за того, что в Лиге ВТБ играют еще и европейские команды. Да. Там нужно считать рейтинг среди российских команд. Насколько я знаю, сейчас мы, к сожалению, по рейтингу, по-моему, не попадаем в Еврочемпионат. Ну, с другой стороны, если мы возьмем историю, то когда наш клуб играл одновременно и в чемпионате России, и в Европе, результаты были не очень. А если мы возьмем сезон 10-11, когда, к сожалению, мы не прошли квалификацию, проиграли Нижнему Новгороду в Еврочеллендж, ну какой выдали феноменальный, изумительный сезон. Да, это лучший сезон, на мой взгляд, лучший сезон в истории красноярского баскетбола. Мне больше нравится сезон 13-14, попадание, скажу честно. Ну, попадание в плей-офф Единой Лиги ВТБ? Да, да. Согласен, это опять же вопрос к этим возвращению к надоевшим разговорам о перелетах, потому что тяжело на два турнира летать. Да, в одном турнире играть чуть проще, особенно если этот турнир будет у нас... Артем, извините, пожалуйста, я прибью, мы уходим на небольшую рекламу. Да, конечно. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Золотухин и мой сегодняшний гость Артем Павлов. Артем, мы с тобой разговаривали про два турнира. Фактор выступления в двух турнирах. Я тебя оборвал, Продолжай, пожалуйста. Да, я хотел сказать о том, что если Лига ВТБ на следующий год, я очень надеюсь, сохранит формат вот такой, какой он был в этом 16 году. 16 команд, да. Гладкий да, чемпионат, да, каждый турнира. С каждым, дом выезд. Это в самый раз. Это игр немного, это игр немало. Это есть время подготовиться и при этом сохранять игровой темп. Вот это было бы идеально, особенно учитывая регион, в котором располагается наша команда по дальности к западной части страны и Европе. Это идеальный был бы вариант. Да, плюс есть... Кубок России вкраплениями. И это там, где так же, как и в этом году, легионеры не смогут принять участие. И это площадка для наших ребят, в том числе и ребят из Дубля. Да, да, и будет очень интересно на нашу команду в этом турнире посмотреть. Я пока что не могу гарантировать, что вот это все будет, но, насколько я знаю, да, сейчас план такой, Лига ВТБ и Кубок России. В связи с Универсиадой 2019, ну, известно, что будет инфраструктура наша спортивная потерпевать значительные изменения, и в частности эти изменения не обойдут стороной наш любимый, всеми любимый дворец спорта имени Ивана Сергеевича Рыгина, и уже разговоры ведутся про реконструкцию. То есть я помню эти сюжеты, там ты интервью давал, то есть закроют дворец спорта, куда команда пойдет? Вот. На данный момент директором вместе с вышестоящими людьми в нашем правительстве этот вопрос обсуждается на министерском уровне, в Министерстве спорта. Работа ведется, есть идеи, есть разные варианты, не безнадежная в данный момент ситуация. Могу сказать совершенно точно по женской команде, вот если все будет хорошо, то женская команда прекрасно сможет выступать в строителе. Учитывая явку? Учитывая явку. Народ нас не ходит. Ну, не любят нас почему-то команды, женский баскетбол. Хотя это изумительная вещь. Я обожаю игры женской команды. Приходи. Мы вот недавно в офисе как раз обсуждали, что для женской команды это будет вообще прекрасно выступать в спортивном комплексе Красноярск. Во-первых, потому что премьер-лига это позволяет. Там Иванова выступает вообще чуть ли не в школьном спортзале. Видел трансляцию. Да. У них там строится дворец. Я им желаю, чтобы он поскорее достроился. Вот. Для женской команды этот дворец спортивный Красноярск на 400-500 мест, он будет просто прекрасно, потому что когда женская команда в этом сезоне проводила там одну игру, там поддержка ощущается феноменально. Пока у нас явка 300-400-500 человек. Позволительно играть. Это будет идеально для женской команды. Она сможет продолжать там выступление в элитном дивизионе. По мужской команде, чтобы продолжить Лиги ВТБ, нужен дворец посерьезней. 3000 мест, если мне память не изменяет, регламент говорит. Да, 3000. Ну там, вы знаете, там не так это все, мне кажется, строго. Калев, как играет, тоже видел ряд трансляций из Калев Эстонии. Играет в двух залах. Он то в одном, то в другом. У них один побольше, другой вообще тоже очень грустный. Школьный такой зал. Спортзал. Да, там, вы знаете, не так все супер строго, но, конечно, СК Краснояр все-таки не подходит. У нас все-таки явка сейчас на баскетбол это 1500, 2200, 2300. Ну, это просто будет 1571 человек, средняя посещаемость матча баскетбольного клуба Енисей в сезоне в единой лиге ВТБ. Ну, от полторушки и дальше выше, там, в зависимости от соперника. Все равно у нас Красноярск, он уже, можно сказать, по истечению там 8 лет выступления в элите отечественного баскетбола, Красноярск уже становится баскетбольным городом. Явка есть. И независимо от того, как выступает команда, люди все равно приходят. Я хочу спасибо сказать болельщикам, которые приходят на максимум игры. Я вот по себе знаю, я 5 лет был просто болельщиком Енисея, я все равно пропускал игры. 2-3 игры за сезон я пропускал, ну, потому что нельзя на все ходить. А в этом-то году, посмотрите, сколько баскетбола было. У нас кто-то говорил в группе ВКонтакте, что посещаемость вот упала по сравнению с прошлым годом. Конечно, она упала. Игр-то сколько домашних? Вы поставьте себя на место обычных болельщиков. Согласен. Все игры посетить, это нереально. Это если это семейный поход, то это и в копеечку. Уже стоит, хотя у нас недорогие билеты. Одни из самых дешевых по стране. Да, да. И понимаете, нужно здесь... Нужно констатировать. Когда игр больше, начинают вмешиваться жизненные бытовые факторы. Тут у тебя трубу прорвало, тут тебе на работу завтра пораньше встать. Когда игр так много, то это уже тяжело подстроить под это всю свою жизнь. Поэтому я считаю, что посещаемость у нас как минимум не упала в этом году, учитывая количество игр. Уважаемые радиослушатели, я вам так скажу, мы целенаправленно обходим стороной вопросы комплектования состава на следующий год, потому что мы не знаем, и чтобы не быть голословными, рассуждать, кто уедет, кто приедет. То есть сейчас на календаре 22 мая. Рано говорить о контрактах, о какой-то трансферной политике. Я скажу так нашим болельщикам. Вы знаете, у нас всегда в группе ВКонтакте где-то в июне, в июле начинает народ немножечко негодовать, потому что другие клубы уже начинают хвастать своим приобретением, мы еще молчим. У нас очень строгий подход в этом плане, потому что А есть подход директора к этому, угу. и он максимально правильный. Есть подпись в контракте, есть медосмотр, игрок приехал на сбор, выдали. Все, зачем эти разговоры? Наша группа ВКонтакте является площадкой, где можно обсуждать слухи. С удовольствием выкладывайте ваши новости, ставьте их на обсуждение, потому что наверняка нам будут прочить самых разных игроков. Вот. То есть вы, как клуб, вы открыты. Мы открыты максимально. Вопросы задавайте, пишите в группе ВКонтакте, все расскажем, покажем. Я просто хочу еще раз сказать, что, друзья, я всегда нахожусь летом в ожидании новостей. Как только новость появляется об игроке, я, если это 3 часа ночи, я пишу в 3 часа ночи. Поэтому никто ничего не утаивает. Мы не держим игроков в какой-то комнате. И, ребят, не выходите, не говорите никому, что вы у нас уже играете. Нет. Есть контракт, есть подпись, есть медосмотр. Были просто случаи. Был там случай с Трэвисом Уотсоном, который mm-hmm. прекрасный центровой. Ну, приехал, ну а что с коленями-то у человека? Как выяснилось, медосмотр на медосмотре. Не прошел, да? Нет, все. А мы уже выдали его на сайте, поэтому мы теперь еще даже задерживаем немножечко. То есть... Опыт есть, да. Негативный, и вы стараетесь его... Конечно, уходить. А зачем эти лишние слухи? Ну и также, помимо вопросов комплектования команды, как мужской, так и женской, мы сознательно с Артемом обходим стороной вопрос бюджетов. То есть цифры мы не лезем, потому что, что называется, ну не нашего ума это дело. Конечно. То есть, ну, ну, спасибо огромное, обсудили наши красноярские дела, наши два замечательных клуба, две команды, точнее, не клуба, а две команды. Но я не могу не спросить про главный баскетбольный континентальный турнир, про Евролигу. Вот, профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА вновь не смог победить в финале четырех, хотя наш флагман отечественного баскетбола всегда приоритетной задачей ставит победу в Европе, в Евролиге. Ну, учитывая, конечно же, финансовый ресурс, это 2 миллиарда 300 миллионов рублей в этом сезоне, сезон 14-15. Впечатляющий. Да. И кадровый ресурс команды, да, и клуба, это звезды европейского баскетбола, перечислять нет смысла, потому что там, что не игрок, то звезда практически. И не получилось. И вот вопрос, вот почему это случилось, на твой взгляд? Это тренерская ошибка в отдельно взятом матче в полуфинальном, да, с греческим Олимпиакосом? Или отсутствие тренерского опыта, больших побед? Потому что мы знаем, что Дмитрий Сетудис первый сезон, это был первый сезон, когда он работал как главный тренер. Вообще. То есть тренер работал прекрасно. Вы знаете, мы тоже обсуждали у нас в офисе, мы восхищались тем, как играет ЦСКА, восхищались этим тренером, потому что впервые за долгие годы ЦСКА при мощнейшем составе еще этот тренер умудрялся российских игроков выпускать в Лиге ВТБ, да еще и на 7-9 минут, да они еще и забивали там очки. Если так взять, то в Евролиге в старте, в полуфинальном матче было 3 россиянина. Да, да, а я говорю еще и молодежи. Угу. Дело не в тренере, тренер прекрасный. Вы знаете, у меня такое мнение по ЦСКА, я считаю, что это феноменальный клуб, и у него феноменальная проблема, которая не может похвастаться ни одна другая команда в мире. У ЦСКА слишком сильный состав. Даже так? Да. Я вам объясню, в чем суть, понимаете, как мне кажется. Вот в составе ЦСКА есть как минимум 5 баскетболистов россиян, которые, каждый из которых мог бы быть лидером любой команды Лиги ВТБ, ну, за исключением Лока Кубани. Это Фридзон, это Каун, это Воронцевич, это Хряпа, несмотря на возраст, это Воронов. 5 человек. Люди могли быть лидерами команд в России. Есть еще 5 человек-легионеров, каждый из которых мог бы быть лидером команды Еврокубка. Теодосич, Нанда Деколо, Хайнс, естественно, Уимс. Угу. Понимаете, один из самых высокооплачиваемых игроков в Европе, насколько я знаю. Да. И вот эти парни, вот эти 5, которые могли бы быть в России лидерами, и те, которые еще и в Европе, они вынуждены играть вместе. Представляете? Россыпь звезд в одной команде. Да, лидера-то нет. Вот если... Знаете, что я поднимаю под лидером? Это человек, который лучше всех играет, вокруг которого строится игра, и который при этом еще и является психологическим стержнем команды. Нет такого игрока в ЦСКА, и никогда не появится при такой комплектации, как мне кажется, пока не то есть какая-то нереально сильная личность. Андрей Кириленко с этой задачей не справился. Андрей Кириленко только стержнем пришел. И то он пришел в конце сезона, как он мог стать стержнем главным, понимаете? Ага. То есть здесь я попробую объяснить, в чем здесь суть. Вот ЦСКА с таким составом, он является не спринтером, он является стайером, если переводить на легкоатлетические термины. ЦСКА провел 62 матча в этом году, 54 выиграл. Это феноменальный результат. В Европе ни у кого такого результата нет, если брать вместе национальное первенство и Евролигу. На дистанции ЦСКА хорош. Какие игры играет ЦСКА? Он играет первую категорию игр. Это матчи Единой Лиги ВТБ. Что он там? Никакого давления психологического нет в этих играх, потому что ребята знают, что они суперкрутая банда и что они выиграют в любом случае. Есть осечки, но это только осечки. Вторая категория игр — это регулярка Евролиги. Там практически то же самое. Соперники посильнее, но в любом случае ЦСКА знает, что дистанция длинная, ЦСКА все равно будет впереди, потому что нет давления психологического от поражения. Ну, проиграли мы отдельно взятую игру. Да бог с ней. У нас их еще 9 впереди, мы все равно сильнее. И вот тут, в конце сезона, наступает этот день X, этот полуфинал Евролиги, который в одну игру играется. 3 года ЦСКА проигрывает в полуфинале Евролиги, 3 года начинают наши эксперты говорить о том, что формат неправильно, надо серию матчей. 13, 14, 15. Мы не берем сейчас финальный матч 2012 года, когда упустили преимущество. Да, мы берем сейчас 19 очков там, в финальном матче с тем же греческим Олимпиакосом. Вот я здесь с тобой полностью согласен в плане лидера на площадке. И вот в этой связи многие считают Милоша Теодосича лидером на площадке, но, как я вижу, уже на протяжении нескольких лет в решающих матчах Милош Теодосич дрожит, либо у него рука. Да, не попадает в игру, либо в концовке. Да нет лидера у ЦСКА. Откройте статистику по Лиге ВТБ, например. То есть там плавающий, там нету... Ланда до кого 14 в среднем, Теодосич 12, еще 5 человек по 10. При таком раскладе нет парня, в котором все уверены в конце игры. Это баскетбол. Специфика игры заключается в том, что в концовке решает кто-то один. Какую комбинацию не накрути, человек-то бросает один, понимаете? Это не как в футболе. Да-да-да, я понимаете, понимаю, здесь в чем суть. И поэтому выходит Олимпиакос, там ребята не такие звездные, но они в отдельно взятом матче не слабее игроков ЦСКА. Да никак вообще не слабее. А у них есть Спанулис. Парень, которого мазал, все верят. Мазал, в 3/4, и у него а у него такой кредит доверия, что он попал. Бросил и попал, бросил и попал. И вот здесь, знаете, в чем суть? Попадая 2 броска с по нули, что делает ЦСКА? ЦСКА в ответ при минус 3 за 1.5 минуты разыгрывает стандартную свою комбинацию, когда мяч переводится по дуге из угла в угол и отдается на Хайнца под кольцо. Это ошибка, на мой взгляд. Потому что Хайнц плохо бьет штрафные. Хайнц — это не человек, который будет решать эпизод. Решать должен был Уимс. Вот и все. Но Уимс не на тех правах в команде. И никого нет на правах лидера в команде. Это проблема. Матч за 3-е место, как оценишь? Вообще он нужен был, нет? Вот играть с Фенером. Нет, их надо закрывать, я считаю. Это жалкое зрелище, по большей части, на мой взгляд. Никакой борьбы в нем нет, есть только имитация борьбы. А изюминку не увидел, так Дмитрий Сатудис против Желька Обрадовича. Люди работали в ПАО столько лет. Ну, если только ради таких мелких деталек, но это, знаете, на искусного любителя вида спорта. А вот если по большому счету, когда человек включает, который просто там иногда любит смотреть баскетбол, включает матч 3-е место, и впечатление этот матч, мне кажется, не производит. Жесткое мое мнение такое, но он не нужен, этот матч. Насколько я знаю, там даже никаких ни медалей не дается. Ребята, спасибо, до свидания. Такое ощущение, что он, да, нужен для разогрева перед финалом, и все. То есть в прошлом году они проиграли там и полуфинал, и матч за 3-е место уехали, то в этом году они выиграли, в этом году матч за 3-е тоже, спасибо. Тоже уехали. Но опять же, да, ход матча, он изумляет. Столько вести, там 24 очка, по-моему, они плюс вели в первой половине матча. Да, для болельщиков Енисея скажу, что вот эта вот болезнь, она не только нашему клубу свойственна была. Мы это подчеркиваем в данный момент. Да, это бывает, с командами случается. Ну, вернемся к нашим делам национальным. Как известно, плей-офф Единой Лиги ВТБ идет полным ходом. Стартовали полуфинальные пары. ЦСКА играет с баскетбольным клубом Нижний Новгород, и баскетбольный клуб Химки сражается с Локомотивом Кубань из Краснодара. Ну, команды на данный момент сыграли по одному матчу. Химки с огромным трудом переиграли Локомотив Кубань 76-75. Сегодня, кстати, 2-й матч в серии до 3 побед. А ЦСКА вчера победил Нижний Новгород 86-79. Вообще, в целом, Артем, скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от плей-офф? Вы знаете, твои ожидания? Я Лигу ВТБ люблю сравнивать с Меккой баскетбола, с Национальной баскетбольной ассоциацией. Я смотрел как минимум по одной игре из каждого противостояния плей-офф NBA. Это феноменальный баскетбол. К сожалению, он очень конкурентный там. Там победить может любая команда. Там нет почти никаких 4-0 сейчас, даже вообще 4-1 это минимум. Крайне редко. Крайне редко, да. 7-матчевые серии, начиная с 8-ушек. Вот по четвертьфиналам Лиги ВТБ скажу, что пока что это игры чуть-чуть более серьезные, чем игры между этими командами в регулярке. Но полуфиналы, когда я посмотрел матч Локомотив Кубань-Химки, друзья, я разбираюсь в баскетболе на том уровне, чтобы сказать, что эта игра не уступает ни одному из матчей плей-офф НБА этого сезона однозначно. По накалу. По накалу и по качеству. Там был момент, когда уже накал был на пределе, и Роман Скворцов, комментатор, говорит, что ну вот если бы сейчас бы попал у Имс, то это было бы НБА. Что делают баскетболисты? Тут же Дилейни на треху через руки. Моня треху, убегает у Имс, бьет сверху. Это феноменальный был баскетбол. Однозначно. Ну вот в серии четвертьфиналов, вот вернемся к первому раунду, что-нибудь вообще удивило? Вот. Ну понятно, там ЦСКА, Астана. Безвольность первая. Астаны. То есть, а вообще попадание туда Астаны удивило? Я вот удивился, если честно, то, что именно Астана заняла последнюю восьмую точку. Я до последнего верил в Латышей. Нет, я до последнего я верил в баскетбольный клуб Енисей. Скажу так, знаете, кто знает, тот поймет. Матч Зенит-Астана у меня вызвал очень много вопросов. Опа, а поподробней? Ну, я не увидел борьбы со стороны Зенита. Как-то вот, вы знаете, совсем не нашли мотивацию для игроков «Зенита», чтобы остановить «Астану». Это престиж клуба, это «Зенит». В итоге, понимаете, «Астана» там выиграла у «Зенита», а в итоге силу-то свою показала против ЦСКА. По 50 очков там почти в каждой игре. 40-50, 40-50. Я думаю, что УВФ попадался бы посерьезней. Вот я тоже задумывался уже потом, то, что УВФ-то поинтереснее. Там, конечно, там кадровые проблемы у Астаны, я ни в коем случае не обвиняю. Никаких махинаций здесь не было, конечно, в этой игре «Зенит-Астана», но совсем уж «Зенит» как-то пропустил так Астану. Не понравилась мне эта игра. Вот в связи со всем вот вышесказанным вспоминается, что нашему клубу не хватило всего лишь 3 побед, чтобы попасть в зону плей-офф, а учитывая... Вспоминая матч в Красноярске с питерским «Зенитом», что там было, я не сторонник, чтобы пенять на судей. Но какие-то там моменты по ходу сезона, они же были. Вот с белорусами, с «Смоки Минск», там же тоже определенные моменты. Вот именно конкретные ошибки судейского корпуса. Я могу ошибаться. Там были ошибки, я могу об этом говорить. Там были ошибки, я сам отсматривал эти эпизоды. Непосредственно есть ролик на YouTube, подготовленный одним из наших болельщиков активных, Валерием Левко, за что ему огромное спасибо. Там есть эпизод в концовке при равном счете на последних секундах. ДН Боровняк бьет локтем Андрея Комаровского в шею, делает 4 шага без удара и забивает. Не увидеть это невозможно. Интересно. Да, и много таких побед, когда Енисей сам в концовке отдал, к сожалению. Нет, безусловно, вы знаете, мы ни в коем случае не валим на судей. Вот говорят, что вот когда пошли эти ролики от Валерия, там начали некоторые люди писать, их меньшинство, но они писали, что что вы сливаете на судей. Да никогда ни Енисей, ни болельщики не сливают на судей свои поражения, кроме вопиющих матчей. Это каждый год какой-то один матч. Прошлый год это был Уникс, когда были вопросы. Угу, там. Были. Но ошибки, я называю это ошибками. С Зенитом были ошибки. 2 игры за 2 года. По остальным там проиграли УЕФУ дома, обидно. Проиграли Калеву дома, обидно. Красный Октябрь. Красный Октябрь. Проиграли везде, потому что не хватило сил. Никаких разговоров о судействе там не было. Вне зависимости от того, какие арбитры были. Вот, ну, вот так, такая тема очень спорная. Ну, а вообще в серии четвертьфинал что-нибудь помимо слабой стороны удивило, допустим, тебя противостояние? Я признаюсь честно, я следил текстово и обзоры смотрел о четвертьфинал, потому что я, в принципе, был уверен, что результаты будут именно такие, и я ожидал только какой-то борьбы то от матча. То есть, Локомотив, на твой взгляд, Уникс должен был 3-0 в серии проиграть Локомотиву Кубань? Да. То есть, не навязал борьбы вообще практически? Да, Уникс в этом году лихорадит весь сезон, я не знаю, в чем там у них проблема, но эта команда... однозначно, которая не раскрыла свой потенциал. Там, ну, о многих проблемах. Тренерский момент, там, потому что Евгений Пашутин пришел по ходу сезона. И он не комплектовал эту команду под себя. Он уже столкнулся с тем, что ему дали, что ему вручили. Там можно час говорить об Униксе. Я просто считаю, что однозначно Локомотив сильнее, и я был уверен, что будет 3-1 или 3-0. Тем не менее, полуфинал Кубка Европы. Они проиграли Гран-Канарии, при этом в 1/4 выбив все тот же Локомотив Кубани. А почему и надеялся на борьбу в этой серии? Потому что, ну, все-таки Уникс обыграл в 1/4 Кубка Европы. Это второй я когда писал превью к игре с Униксом, я писал о том, что у Уникса волнами идет игра, они то могут вот так вот вынести Лока в плей-офф Еврокубка, то тут же берут и проигрывают там вообще непонятно кому и непонятно как и почему. Вот, поэтому команду лихорадило. Ну, Химки, Автодор не берем, там тоже 3-0 без вопросов. А вот серия Зенит-Нижний Новгород. То есть ты ожидал, что будет пятиматчевая заруба, так скажем? Я не буду говорить, что я такой прям прогнозист, что я ожидал, но я думал, что да, как минимум 4 игры там 100% будет, потому что у Зенита были серьезные амбиции. Нижний Новгород помаститей. И легионеры их помаститей. Поэтому они прошли совершенно справедливо. Я считаю, здесь ничего удивительного нет. И Нижний Новгород, я думаю, еще ЦСКА покусает. Вот, то есть ты в надежде, да, так же, как и я? Наверное, я не в надежде, я буду рад, что ЦСКА защитит титул, потому что мне каждый год, 3 года подряд мне за них обидно, я за них начинаю переживать аж в Лиге ВТБ, потому что мне обидно, что они так то проиграли в Евролиге. Ты бы не хотел, чтобы корона перешла к другому клубу, что называется? Я... думаю, что это невозможно просто. Невозможно? На дистанции в пятиматчевой серии ЦСКА сильнее любой команды однозначно. Угу. Я думаю, что если Химки доведут серию до 5-го матча... С Кубанью. Нет. Мы уже говорим, что Химки, Кубань... Либо Химки, либо Кубань. Хорошо, если Химки, либо Кубань доведут в финале серию против ЦСКА, если ЦСКА туда проберется, но все-таки давайте говорить, да, тем, что мы предугадываем. До пятого матча. В пятом матче может случиться все, что угодно, потому что у Химок, опять же, и у Локомотива Кубань есть однозначный лидер, который может затащить. У ЦСКА вчера с Нижним Новгородом опять 15 очков Филипп проиграли и начали проигрывать, там, по-моему, 4 или 5, потому что... Третья четверть, ЦСКА просела. Да, всегда команда считалась командой третьей четверти. Лидера нет. Лидера нет. Игра успокаивается потихоньку у них вот в этих их комбинациях, когда атакуют поочередно все баскетболисты. И в итоге немножечко теряется нить. Игра должна строиться вокруг лидера, либо двух лидеров. Вокруг треугольника она может строиться. Вот да? Как у нас. Вот сейчас пример возьмем нашу команду. Это Доналд Купер. И Лединки Каныч. Это однозначно были люди, вокруг которых строилась игра. И поэтому они так эффективно играли свои пик-н-роллы, потому что остальные игроки знали, что нужно делать, куда нужно двигаться. По этому поводу была очень большая работа проведена нашим тренерским штабом. То количество пик-н-роллов, которые разыграла наша команда, это... Знаете, пик-н-ролл считается таким, типа, самый простой элемент, но на самом деле его поставить на тот уровень, на котором он у нас был, это вообще... На конвейерный поток, что называется, да? Да, это очень много делов. Поэтому, ну, у нас были лидеры, да. Интересно. А учитывая, что вот мы сейчас заговорили про наших лидеров... У нас же Доналд Купер, он первое место по результативным передачам во всей единой лиге ВТБ по ходу регулярного чемпионата. То есть, ну, игрок... Учитывая, что он еще играл там 26-27 минут, если бы он играл там те же самые, да, то он бы отдавал бы еще больше. Это игрок, который мне в интервью в начале сезона сказал, что его баскетбольным идолом является Крис Пол. И он изо всех сил старается играть как Крис Пол, это у него получается. Не Джон Стоктон, да, который... Да, да, да. Феноменальный игрок NBA прошлого. Да, он нацелен на передачу. Он получает кайф от передачи. Он творчески относится к этому делу. Там, если присмотреться, у нас, к сожалению, вы знаете, бедой вот Лиги ВТБ является то, что не со всех матчей есть шикарная картинка. Я это заметил. Да, и поэтому там не разглядеть. Но вот когда есть картинка хорошая, у нас вот панорама прекрасная делает съемки, да, там посмотреть, там он и не глядя отдает, он и из таких финтов отдает, и лево, и право, и как угодно. Вообще шикарный был игрок у нас в этом году. Киканович пятый по результативности в лиге, да, по итогам регулярки? Если бы первую половину сезона, грубо говоря, если бы он весь сезон был бы у нас одним единственным центровым, я думаю, что он был бы самым результативным игроком лиги, потому что по последним 9 матчам у него 20 и более очков за игру, это один из лучших результатов. Да это, по-моему, лучший результат лиги по второй его части. Понятно. Ну, контракт его с Нанси, с французским, подписан до конца французского чемпионата 14-15, правильно? Да. То есть, потому что, когда я читаю, и такие опасения, то что вот уведут у нас нашего лидера. Леонидин просто в этом году показал, игровая практика что... ему нужна, я да, так понял. Да, конечно. Он показал, что он такой игрок, которому даже не нужно вписываться в команду. Он умеет играть пик-н-ролл, он умеет бросить средний. Он умеет попадаться под кольцом. Поэтому они его взяли легко, и я уже видел, как он играет, он нормально там играет. Плюс к тому, то, что впереди чемпионат Европы 2015 года, сборная Боснии и Герцеговины туда попала, ему нужна игровая практика постоянная. Конечно, мы желаем его Медину всяческих благ. То есть, ну, говорить о том, что останется ли в Красноярске, либо нет, мы не будем, да, это преждевременно. Непонятно, я не знаю, честно скажу, я думаю, сейчас пока что никто не знает, там надо доиграть сезон. Все равно легионер, отыгравших 4 сезона подряд, это дорогого стоит. Он же у нас старожилом является, если мне память не изменяет. Да, у нас на самом деле... 11-12 пришел. У нас на самом деле вообще вот недавно журналисты какие-то отмечали у нас в Красноярске на одном из каналов, что у нас текучка кадров большая. Она небольшая у нас. Я в своей передаче, в одной из первых про баскетбол, я ее посвящал, и мы это обсуждали. Ждали заявление одного уважаемого спортсмена. Он к нему и возвращаться не хочет, честно говоря, это бред. Вот, поэтому, вы знаете, текучка кадров-то у нас небольшая в сравнении с другими командами. И в этом плане Илмадин является ярким представителем. 4 года легионер, который мог уже давным-давно куда уйти, его сохраняют. Это трудов стоит. И он вырос в нашем клубе. Потому что я помню, когда как он играл по приходу, молодой парень. Он пришел вообще молодым пацанов. Пацаном не оформленным, как баскетболистом. Сейчас у него есть 2 оружия. Открывание на пик-н-ролл и бросок средний. У Купера же тоже боснийский паспорт, правильно я помню? Да, да, и скорее всего они будут играть вместе. То есть они... И это интересно, то есть что будет. Наша красноярская связка будет играть в национальной сборной Боснии и Герцеговины. Я думаю, что если ничего в голову тренеру сборной Боснии не стрельнет, то он на это должен делать ставку. И дополнительный же стимул нам всем следить не только за сборной России и желать ей успеха, но еще и сборной Боснии и Герцеговины. В случае да, с чего, думаю, если наши игроки там будут выступать. Артем, спасибо большое. Вам спасибо. За интересную беседу. Содержательно поговорили. Это была программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. «Спортивный Кузьмич».